Второй этап операции близился к завершению. Мы прикрыли правый фланг морем, и как только соединились войска под Килем, Жуков немедленно сообщил об этом Сталину. Однако развалины Киля активно сопротивлялись, брали мы их почти неделю. Очень много дотов с невероятно толстыми стенами. Даже 203-миллиметровое орудие не всегда сразу пробивало этих уродцев. Но основной контингент гарнизона — моряки и зенитчики. Эсэсовцы отошли в Гамбург на переформирование. Они умело выскочили из почти захлопнувшегося кольца. Матерые товарищи. Наконец у нас появились представители еще 5 армий. После ликвидации 2-го Украинского фронта все его 5 армий были направлены к нам. Они еще очень далеко, но требуется подготовить для них все, чтобы они сразу включились в боевую работу. Сейчас фронт растянулся почти на 200 километров, и только нехватка войск у Гитлера позволяет нам пока успешно действовать. Сталин не забывает о нашем самом далеком фронте. Он не потребовал от нас невозможного пойти взять Берлин. С пониманием отнесся к тому, что необходимо прикрыть фланги и не вытягиваться стрелами вперед, чтобы не подрезали. Жуков сначала немного хмыкал до того, как я сказал ему, что те же кавкорпуса ехали сюда 2 месяца. Пополнение идет медленно, поэтому людей необходимо беречь, технику тоже. А вот снарядов и патронов не жалеем. Я не мог ему сказать, что так мы действовали в Афганистане. Здесь те же кавкорпуса мы использовали для разведки и создания впечатления у противника, что мы везде. В отдельные дни наша разведка добегала до Магдебурга и Ганновера. Первая бригада устраивала диверсии на железных дорогах, минные ловушки на автобанах. И вот 25 сентября из Москвы прибыл Ильичев. «Здравствуйте, Максим Петрович! Есть данные, что через 3 дня на дороге между Алленштейном и Рустенбергом пройдет поезд с Гитлером». Я начал откручивать ордена с гимнастерки. «Костя, Лешак, готовь оружие, идем на выход». «Максим Петрович, вы же комфронта!» — изумленно сказал Личев. «Бывших разведчиков не бывает. Я генерал ГРУ. Брать будем на плотине Эльблонского канала. Высадкой подбор у острова Вина, запасная площадка Тамазина. Там мне живым нужен, поэтому пойду сам». «У вас все готово? Откуда знаете?» «Ну, вы же сказали, вести разведку фронтовыми методами. Не было только даты, когда проедет. Место подобрано давно. 3-я рота там все уже подготовила. Овечкин туда ходил. Данные по длине поезда, охране, месте нахождения вагонов Гитлера, уровень бронирования, все известно. Требуется только установить, какой стороной пойдет. Вагон может быть 5-м или 4-м, в зависимости от направления движения. Группа наблюдения у нас в Берлине есть». «Но это не совпадает с планом, разработанным в Москве. Требуется его согласовать. Это всего в 7 километрах от Оструды, а там довольно сильный гарнизон. Нам и предлагается другое место для засады у села Натерки с отходом в Мозырские леса». «В Алленштейне у немцев аэродром. Там весь лес выкорчают и не дадут его вывести. Плюс бригаду сложно скрытно высадить. Плюс фронт ближе. Могут быстро перебросить хоть дивизию. И еще. В остальных местах можно завалить все вагоны. Насыпи низкие, а на плотине высокие». Вызвали Сашку. Проработали оба варианта. Затем я связался с Верховным. Утвердили мой вариант, так как в нем предусматривалась быстрая эвакуация пленников. Сталин сказал: «Мы надеемся, что все пройдет как задумано, товарищ Петров. Но, зная вас, я категорически запрещаю вам отлучаться с фронта. Наверняка уже собрались». «Да, товарищ Сталин, считаю, что руководить операцией должен человек не ниже уровня командующего фронтом. Предстоит принять капитуляцию Верховного командования Германии и Вермахта». «Вот и руководите. Из командного пункта фронта. Категорически запрещаю лично участвовать в операции. Вам все понятно? Так точно. Кто будет командовать, решайте сами. Дайте мне товарища Константинова. И он повторил свое приказание ему. Все повязали, скрутили и Волгу. Мы построили бригаду. Вот они, мои братишки, слушают боевой приказ взять живьем Адольфа Гитлера и его свору. Распределены роли и средства. Выступили Жуков и Куприянов. Вадим Коршунов назначен командиром операции. Группой захвата командует Овечкин. Общее руководство возложено на меня. По машинам! Бригада убыла на аэродром. В 3:40 комбриг генерал-майор Дьяконов доложил, что Коршунов высадился на обеих площадках. Высадка прошла чисто. Самолеты вернулись без потерь. Просчитали время подлета. Летчики доложили, площадки пригодны не только для транспортников, но и для истребителей. Утром в 10:50 Ильичев получил сигнал, что Гитлер выехал из Берлина. Наши наблюдатели отчитались, что спецпоезд проследовал, спецвагонов 4. Первый спецвагон идет четвертым. Это требовалось для распределения очередности подрывов так, чтобы уложить весь поезд направо и не возиться с охраной поезда. Прошли контрольные сеансы, от бригады раздался щелчок подтверждения. Весь день провел на КП, слушая радиостанции, рядом сидел Жуков. Тоже нервничает, в сердцах бросает. Все-таки на фронте легче, никаких нервов не хватает. И пошел разносить кого-то по радио. Заодно читал на штаба фронта генерала Дмитрия Николаевича Гусева за какую-то помарку на карте. Оттянулся. Пошел Личев. Максим Петрович, поезд прошел Бромберг. Я сообщил об этом Коршунову. Отлично. Таким темпом будет на месте около 23 часов. Идут с таким расчетом, чтобы прибыть на место ночью. Скорость движения у поезда получалось чуть больше 35 км/ч. «Почему он так медленно едет?» — спросил подошедший Жуков. «А кто его знает?» — ответил Ильичев. «Может быть, устраивают какие-нибудь митинги. Хотя вряд ли. Максим Петрович, смогут-то и положить поезд на таком маленьком ходу?» «На плотине, да. В других местах нет». Я взглянул на часы. «Еще 4:30 ждать. Пойду поем. Всегда есть хочется, когда нервничаю».